Носки. Роман Валерьянович, в прошлом офицер, чудом во время войны выживший и продолжающий жить непонятно как, внучатым племянникам своим, всегда дарит вязаные носки. Иногда грубые шерстяные, под резиновые сапоги, а иногда помягче и потоньше. В холодную погоду такие можно и в гости выгуливать. Носки носками — это еще ничего, от чудом выживших и не таких странностей ожидать можно, но все дело в том, что носки эти он вяжет сам. Спицами, в кресле под лампой и перед телевизором. Смотрит футбол или там фигурное катание и вяжет. Шерсть закупает в изрядном количестве. Одно время с шерстью были проблемы.